Глава 4. Действуют группы захвата. Звонок из Ялты раздался, когда совещание у Цветкова еще не закончилось. Трубку взял сам Федор Кузьмич. Что-то записав и не задав ни одного уточняющего вопроса, он поблагодарил и, передав привет майору Савчуку, повесил трубку. «Интересные вещи раскопал этот Рощин в Ялте», — сказал Цветков. «Молодец. Правильно провел одну единственную беседу. И с кем надо. Плюс личные наблюдения». Сообщив все полученные сведения, Федор Кузьмич обернулся к Шухмину и неожиданно задумался. «Что у нас завтра?» — спросил он. «Дни уже перепутались». «Понедельник», — подсказал Лосев и, не удержавшись, добавил. «Может быть, к этому типу Гарик и собрался?» «Сперва надо узнать, что за тип», — возразил Цветков и обратился к Шухмину. «Завтра с утра сразу поезжай на студию. Выясни, что и как. Осторожно, конечно. Человек может быть самый порядочный, так, чтобы тени не пало». «Подозрительный у него выбор натуры, однако», — усмехнулся Лосев. «Там будет видно. А пока работать строго», — Цветков погрозил пальцем и вздохнул. «Ну-с, что у нас еще по этому делу?» — он взглянул на Лосева. «Начать и кончить», — бодро ответил тот. «До сих пор не установлено, кто убитый. И никаких сигналов не поступает, никаких запросов. Вот что странно. И тут главное направление поиска, я считаю, — это дорога. Надо установить, с какой станции приехали в тот вечер в Москву этот самый Гарик и его спутник, и начать поиск на этой станции». «Это верно», — задумчиво согласился Цветков и добавил. «Поговори еще раз с Помазневым. Он мог бывать на той станции. И откуда он с Булановой ехал в Москву? С ее дачи, что ли? А как туда попал? Или ехали с той станции?» «Ну-с, что еще?» — спросил Цветков. «Ты старшей группы. Еще приглядывать за Мариной, как бы не улетела со своим дружком». «Папаша ей улетит», — мрачно заметил Откаленко. «Все-таки у меня такое предчувствие, Федор Кузьмич», — вздохнул Лосев и задумчиво посмотрел в окно, — «что кто-то стоит за этим убийством, за Гариком и тем вторым». «Или кто-то, или что-то», — добавил Откаленко. «Простой грабеж», — возразил молчаливый Валя Денисов. «Портфель увели, а там наверняка деньги были». «И немалые», — добавил со своего дивана Шухмин. «Вот-вот», — оживился Лосев, — «а откуда такие деньги? И почему они вдвоем приехали с такими деньгами из-за города? Так поздно?» «Нет, братцы, тут все не так просто». «М-да», — согласился Цветков, — «много тумана». И обратился к Денисову. «Как эта девица ведет себя, Буланова?» «Зубрит. Хвосты у нее. Папаша с мамашей ее на цепь посадили. Весь курс на картошке, а эту освободили по слабости здоровья», — насмешливо заключил Денисов. «Сейчас ее даже к телефону не подпускают». «Ну, тогда удерет», — удовлетворенно сказал Шухмин и даже потер руки. «Как пить дать удерет? Ручаюсь». «Глаз с нее не спускать», — строго сказал Цветков, обращаясь уже к Лосеву, и снова спросил его. «Какие еще дела?» «Ресторан «Сибирячка»,» — вставил Откаленко и хмуро усмехнулся. «Там у меня дружок появился. Надо его завтра проведать по телефону». Просил. «Это обязательно», — подтвердил Лосев. «Я думаю, визит Откаленко никого там напугать не мог. Наоборот. Гарик захочет узнать, что с Валеркой случилось». «Кого ж там напугаешь?» — проворчал Шухмин. «Теперь все смелые стали». «Да, кстати, Федор Кузьмич, забыл вам доложить», — вдруг вспомнил Лосев. «В пятницу тут корреспондент из газеты был, интересовался последним убийством». «Еще не хватает незаконченное дело ему давать», — сердито ответил Цветков. «Пусть обращается к руководству». «Вот и я ему так сказал, а потом спросил, почему его именно убийство интересует. А он знаете, что мне сказал? Слишком, говорит, много убийств в Москве стало». Все заулыбались, даже хмурый Откаленко. «Опять он стал хмурым», — отметил про себя Виталий и продолжал. «Ну, я его спрашиваю, что значит «слишком»? И сколько, по его мнению, их должно быть?» А он так ехидно-ехидно улыбается и отвечает. «Вы сначала скажите, сколько их есть сейчас, и, допустим, за первое полугодие, и какова, мол, тут динамика? Чего захотел, возмутился Шухмин. Так все ему и скажи. Они без того черт знает, что про милицию пишут. Из всех щелей выколупливают всякую дрянь. Ну, я ему и сказал, продолжал Лосев, никак не прореагировав на реплику Шухмина, что сообщить не имею права, цифра секретная. А он? Где, мол, гласность? Цифр нет, а слухи ходят хуже любых цифр. Тут, кстати, резон есть, согласился Откаленко. Не наше дело решать, хмурясь возразил Цветков. А если бы вам это поручили, как бы вы, Федор Кузьмич, решили? Засмеялся Лосев. Слава богу, не поручат, ухмыльнулся Цветков, явно, однако, не желая влезать в дискуссию. Рано еще оглашать, безапелляционно заявил Шухмин. Незрелый пока у нас народ, только навредим. А главное, сразу обнаружится, как до сих пор врали, добавил Лосев. Преступность неуклонно снижается из года в год, процитировал он какой-то незримый документ и горячо заключил. Да если бы все эти снижения сложить, у нас бы преступности давно вообще не было. Вот так мне этот корреспондент приблизительно и сказал. Ну-ну, Лосев, сердито вмешался Цветков, никто по этому поводу не врал. Слова-то выбирай, что ты в самом деле. Были по отдельным видам и снижения, были, сам знаешь. Но речь-то идет о статистике, Федор Кузьмич. А статистика, между прочим, дело сложное и путанное, неожиданно вмешался Валя Денисов. В ней не каждый-то специалист разберется, тем более в уголовной статистике, если хочешь знать. Так что Петр прав. Валя сказал, кажется, вдвое больше, чем обычно говорил по своей воле за один раз. «Ладно, милые мои», — решительно и властно объявил Цветков. «Поговорили и хватит. Опять ты нас, Лосев, философию затянул. Что мне с тобой делать, не знаю. И воскресенье уже кончается. Словом, завтра все намеченные дела продолжим. Главное, Лосев, изучай дорогу. Оттуда все идет. Уверен». А насчет твоего предчувствия, так у нас с Виктором Анатольевичем оно тоже имеется. Виктор Анатольевич был один из старейших следователей Московской прокуратуры, начинавший много лет назад одновременно с Цветковым. С тех пор и сложилась у них тяга к совместной работе, и оба радовались, когда это время от времени случалось. К мнению и распоряжениям Виктора Анатольевича все в отделе Цветкова относились с уважением. И сейчас, сославшись на мнение следователя, Федор Кузьмич как бы особо подчеркнул сложность дела, которым они занимаются. И все мысленно согласились с этим. А следующий день принес неожиданные осложнения. Недаром, видимо, говорят, что понедельник — день тяжелый. Утром Лосеву позвонил Олег Семенович Буланов и в панике сообщил, что исчезла Марина. «Как так исчезла?» — ошеломленно переспросил Виталий. Мы же с вами только вчера вечером говорили, и она была. — Да сегодня, сегодня! — прокричал в трубку Олег Семенович. — 2 часа назад. Пошла в молочную и не вернулась. Это дурище опять с ним снюхалось, ручаюсь вам. — Вы с работы говорите? — Да, вот только что жена позвонила. — О, Господи! Что делать? — Ну что делать, Виталий Павлович? Голова кругом идет.